Глава вторая. Киевский князь Ярослав Владимирович. Княжение Ярослава может назваться продолжением Владимирова как по отношениям киевского князя к подчиненным землям, так и по содействию к расширению в Руси новых начал жизни, внесенных христианством. Ярослав является в первый раз в истории мятежным сыном против отца. По известиям летописи, будучи на княжении в Новгороде, в качестве подручника киевского князя, Ярослав собирал с новгородской земли 3000 гривен, из которых 2000 должен был отсылать в Киев, к отцу своему. Ярослав не стал доставлять этих денег, и разгневанный отец собирался идти с войском наказывать непокорного сына. Ярослав убежал в Швецию набирать иноплеменников против отца. Смерть Владимира помешала этой войне. По соображениям с тогдашними обстоятельствами, можно, однако, полагать, что были еще более глубокие причины раздора, возникшего между сыном и отцом. Дети Владимира были от разных матерей. Одни летописные известия называют Ярослава сыном Рогнеды, но другие противоречат этому, сообщая, что Владимир имел от несчастной княжны Полоцкой одного только сына Изяслава и отпустил Рогнеду с сыном в землю отца ее Рогволода. С тех пор потомки Рогнеды княжили особо в Полоцке, и между ними и потомством Ярослава существовала постоянно родовая неприязнь, поддерживаемая преданиями о своих предках. Из рода в род переходило такое предание. Приживший от Рогнеды сына Изяслава, Владимир покинул ее, увлекаясь другими женщинами. Рогнеда, из мщения за своего отца и за себя, покусилась умертвить Владимира во время сна. Но Владимир успел проснуться вовремя и схватил ее за руку в ту минуту, когда она заносила над ним нож. Владимир приказал ей одеться в брачный наряд, сесть в богато убранном покое и ожидать его. Он собственноручно обещал умертвить ее. Но Рогнеда научила малолетнего сына своего Изяслава взять в руки обнаженный меч и, вышедши навстречу отцу, сказать: «Отец, ты думаешь, что ты здесь один?» Владимир тронулся видом сына. «Кто бы думал, что ты будешь здесь?» — сказал он и бросил меч. Затем, призвавший бояр, передал на их суд свое дело с женою. «Не убивай ее», — сказали бояре, — «ради ее дитяти. Возврати ей с сыном отчину ее отца». Так рассказывает предание, без сомнения, общераспространенные в древние времена. Внуки Рогволода, помню по преданию об этом событии, находились во враждебных отношениях к внукам Владимирова сына Ярослава, которым, кроме Полоцкой земли, оставшейся в руках потомков Рогволода с материнской стороны, досталась в княжение вся остальная русская земля. При существовании такого предания, подтверждаемого вековым обособлением полоцких князей от Ярославова рода, едва ли можно считать Ярослава сыном Рогнеды. Но не будучи единоутробным братом полоцкого князя, уже при жизни Владимира Отделенного, Ярослав не был единоутробным братом и других сыновей своего отца. Владимир пред кончиною более всех сыновей любил Бориса. Вместе со своим меньшим братом Глебом он в наших летописях называется сыном Болгарыни, а по другим, позднейшим известиям, сыном греческой царевны. Наши историки, желая сочетать эти известия, полагали, что царевна, отданная в замужество за Владимира Святого, была не родная, а двоюродная сестра греческих императоров, дочь болгарского царя Петра. Была ли она двоюродная сестра Василия Константина или же родная, до сих пор не решено. Но во всяком случае очень вероятно, что Борис и Глеб были дети этой царевны. и Владимир, как христианин, оказывал им предпочтение перед другими сыновьями, считая их более законными по рождению, так как с их матерью он был соединен христианским браком, и они, кроме того, предпочтительно перед другими имели право на знатность происхождения по матери от царской крови. Владимир, разместивший сыновей по землям, держал близ себя Бориса, явно желая передать ему после себя Киевское княжество. Это, как видно, и вооружало против отца Ярослава, который летами был старше Бориса, но еще более вооружало это обстоятельство Святополка, князя, который был по летам старше Ярослава. В летописи Святополк признается сыном монахини-гречанки, жены Ярополка, которую Владимир взял себе после брата, как говорят, беременную, и потому неизвестно, был ли Святополк сын Ярополка или Владимира. Но в том или в другом случае Святополк по возрасту был старше всех прочих сыновей Владимира. Смерть не допустила Владимира до войны с сыном. Бориса в то время не было в Киеве. Он был отправлен отцом на печенегов. Бояре, благоприятствовавшие Борису, 3 дня скрывали смерть Владимира. Вероятно, до того времени, пока может возвратиться Борис, но, не дождавшись Бориса, должны были похоронить Владимира. Святополк дарами и ласкательством расположил к себе киевлян. Они признали его киевским князем, хотя старшинство рождения давало ему право на княжение, но нужно было еще утвердить его инородным согласием, особенно в такое время, когда существовали другие соискатели. Положение его, однако, и при этом было не твердо. Купленное расположение киевлян могло легко измениться. Дети христианской царевны имели перед ним нравственные преимущества. Могли, кроме того, призвать чужеземцев. И особенно Борис мог, во всяком случае, быть для него опасным соперником. Святополк избавился от обоих, подославший тайных убийц. Борис был умерщвлен на берегах Альты, близ Переяславля. Глеб — на Днепре, близ Смоленска. Такая же участь постигла и третьего брата, Святослава Древлянского, который, услышав об опасности, бежал в Венгрию, но был настигнут в Карпатских горах и убит. 2 первых впоследствии причислены к лику святых. Описание их смерти послужило предметом риторических повествований. Эти князья долго считались покровителями княжеского рода и охранителями русской земли, так что многие победы русских над иноплеменниками приписывались непосредственному вмешательству святых сыновей Владимира. Третий брат, Святослав, не удостоился такой чести, вероятно, от того, что первых возвысило в глазах церкви рождение от матери, принесшей с собой христианство в русскую землю.